14. Им не приходится ждать утренней газеты. Известие о том, что Дональд Дэвис, ранее подозреваемый в убийстве жены, сознался и в убийствах, совершенных дорожным Джо, главная тема 11-часовых новостей. Ходжес и Джейни смотрят выпуск в постели. От Ходжеса повторный визит в спальню потребовал больше усилий, но и принес большее удовлетворение. Дыхание до сих пор не восстановилось. Он потный, ему надо принять душ. Но давно, очень давно он не чувствовал себя таким счастливым. И до чего же ему хорошо? Когда комментатор переходит к щенку, застрявшему в трубе, Джейни берет пульт дистанционного управления и выключает телевизор. «Да, может сработать, но это так рискованно». Он пожимает плечами. «Без поддержки полиции для меня это наилучший вариант продвижения к цели. И вариант, который больше всего ему нравится, потому что он хочет добраться до цели сам, без поддержки той самой полиции. Он думает о самодельном, но весьма эффективном оружии, которое держит в ящике комода, носке с металлическими шариками. Представляет себе, с каким... Каким удовольствием врежет веселым ударником этому сукиному сыну, который направил один из самых тяжелых седанов в мире на толпу беззащитных людей. Такого, возможно, и не случится, но, как знать, в этом лучшем и наихудшем из всех миров чего только не случается. А что ты думаешь о сказанном моей матерью в самом конце? Насчет призраков, которые слышала Оливия. «С этим надо разбираться», — отвечает Ходжес. «Но кое-какие мысли на этот счет у него есть, и если он прав, это еще одна ниточка к мистеру Мерседесу. С учетом ограничений, которые он сам наложил на свое расследование, Ходжес не собирается еще в большей степени вовлекать в него Джерома Робинсона. Но если он хочет как-то использовать информацию миссис Уэртон о призраках, ему, возможно, придется. Он знает с десяток копов, которые не уступят Джерому по части компьютеров, но он не может обратиться ни к одному из них». «Призраки», — думает он, — «призраки из машины». Он садится и перекидывает ноги через край кровати. «Если приглашение остаться по-прежнему в силе, мне надо прямо сейчас принять душ». «В силе?» Она наклоняется и сопит ему в шею. Ее рука поглаживает плечо, отчего по телу расползается приятное тепло. «И ванная в твоем распоряжении». Приняв душ и вернувшись в одних боксерах, Ходжес просит ее включить компьютер. Она сидит рядом и всматривается в экран, когда он заходит на сайт под синим зонтом Дебби и оставляет сообщение «Мерсуби». 15 минут спустя рядом уютно устроилась Джейни. Он спит так сладко, как не спал с самого детства.